Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы снова обращаемся к четвертой книге Царств и будем продолжать изучение истории Израиля и Иуды. Первые 9 глав этой книги ярко рисуют пред нами картину деятельности двух пророков – Илии и Елисея. Вторая глава передает о восхищении на небо Илии, потому остальные главы прольют свет на деятельность Елисея. Внимательное изучение служения этих двух пророков открывает нам некоторую разницу в их активности. Появление Илии было неожиданным, с вестью о суде над народом, засуха и голод. Потом последовало сильное действие. Ложные пророки Валаала были истреблены. Вообще пророк Илия возвещал суд Божий и наказание. Но Елисей служил Господу иным способом. Обычно мы видим, что он проявлял нежность, заботу и любовь, находясь среди народа. Многие его почитали, а некоторые, наоборот, игнорировали его. Однако Елисей при всей его нежности однажды также проявил в большей мере ревность, связанную с судом. Две характеристики пророков привлекают наше внимание во второй главе. Их следует помнить, потому что тот же человек действовал двумя разными способами. Первое. Заметьте нежность и заботу Елисея. Вторая глава, 19 стих, передает о просьбе жителей Иерихона в связи с водой, которая была нехорошая. Елисей милостиво изменил вкус воды на пользу и радость народа. Он бросил соль в воду и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее вред и ни вреда, ни бесплодия, и вода стала здоровую до сего дня». 2 глава с 21 по 22 стих. Второе. На пути в Ефиль Елисей был осмеян ребятами. «Иди, плешивый, иди, плешивый!» — кричали они. И он оглянулся и увидел и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. 2 глава, 24 стих. Это часто некоторые люди объясняют как личную месть пророка. Наоборот, Елисей боялся нарушить свое священное призвание как пророка и грех народа, который отверг принятие вести Божьей. В Священном Писании упоминаются примеры, когда человек был в состоянии перенести унижение, оскорбления и разные личные страдания. Однако, когда его священное избрание подвергалось оскорблению, то ответом на это являлась защита. Один из таких случаев связан с жизнью апостола Павла. Он переносил много оскорблений, но когда его священное призвание было подтверждено нападением, он сразу же выразил не предупреждение о суде Божьем за такие действия или оскорбления. Хотя он был кротким, но апостольское служение он возвеличивал. Рассматривая главы 3 по 9, мы встречаемся с упоминанием царей народа, но главное внимание необходимо сосредоточить на Елисее. Способ, как он действовал, имел определенное влияние на жизнь народа. Правители Израиля были равнодушными по отношению к Богу, их беззаконие привели народ к пленению. Заметьте, как происходила деятельность Елисея среди народа его. Первое. Елисей имел встречу с царем Израиля, Иуды и Едома, когда они заключили грешный союз, боясь гнева и силы царства Моава. Царь израильский сказал: «А, созвал Господь трех царей сих, чтобы предать их в руки Моава». 3 глава, 10 стих. Как часто имя Божие употребляется понапрасну при разных обстоятельствах жизни? Как легко людям связывать с именем Божиим разные бедствия, которые в сущности являются результатом человеческого беззакония? Иосафат, царь иудейский, имел лучшее духовное понимание, нежели царь израильский. Он спросил: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него, 3 глава, 11 стих. Когда кто-то упомянул имя Елисея, то Иосафат сказал: «Есть у него слово Господне?» Итак, три царя пошли к Елисею. Будучи позван предстать пред царями, Елисей почувствовал, что Иосафат был благочестивый царь. Его отношение к царю Израильскому обнаружилось в таких словах его: «Жив Господь Бог, перед которым я стою, если бы я не почитал Иосафата царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя». 3 глава, 14 стих. По слову Господа, Елисей повелел, чтобы в долину выкопали много рвов, приготовились для обилия воды. На следующий день, ко времени утренней жертвы, Господь пролил воду по пути до Едома. Земля наполнилась водой. Господь послал победу над моавитянами, и пророческое служение Елисея возросло в славе. Второе. Благодаря участию Елисея материальное положение вдовы улучшилось. 4 глава с 1 по 7 стих. Ее вера нуждалась в возрасте в связи с ее с большими долгами. Когда Елисей спросил ее, что она имела в доме, то женщина ответила: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Это напоминает нам, что когда Господь Иисус спросил учеников, что они имеют для голодного множества, то они ответили: «Имеем 5 ячменных хлебов и 2 рыбы». Но что это для такого множества? Иоанна 6 глава 9 стих. Но малое в руке Христа сделалось великим, удовлетворившим нужды множества. Малое в руке стало достаточным, когда Бог благословил это. Третье. Санамитянская женщина, в доме которой Елисей нашел гостеприимство, также получила благословение. 4 глава с 8 по 17 стих. Пророк, который являлся благословением для людей, по-видимому, не был материально в состоянии заплатить ей за комнату и пищу. Но, будучи пророком, он принимал их услуги продолжительное время. Но чем он мог отблагодарить эту семью, в которой его принимали любезно, как гостя желанного? Он узнал, что скорби этой женщины было то, что у нее не было сына. По слову Божию, и здесь действовал Елисей для благословения этой семьи. Он предвозвестил женщине, что у нее родится дитя. Так это и случилось. 17 стих. Какая великая радость посетила эту семью! Но история этим не заканчивается. Прошли годы, и вдруг мальчик неожиданно заболел и умер. Мать со слугой своим в отчаянии отправились к человеку Божию Елисею на гору Кармил, зная, что только он может помочь в этот трагический час. Последовало добавочное чудо. Елисей пришел в ее дом. Там он помолился и лег над мертвым ребенком. Жизнь вернулась к нему, и пророк отдал сына его благодарной матери. Четвертое. Чудеса последовали быстро одно за другим, согласно Священному Писанию. Так он оздоровил похлебку или суп для сынов пророческих. 4 глава с 38 по 41 стих. Об этом случае сказано бегло, но, несомненно, чудо произвело большое впечатление на тех, которые видели участие Елисея в этом происшествии. Пятое. За этим последовало чудесное насыщение сотни людей 20 маленькими ячменными хлебцами. Вы замечаете, как часто в этой книге представляется пред нами картина телесной нужды. Забота пророка о телесной нужде людей открывала ему путь к духовному служению. Господь Иисус в начале своего служения народу также открыл эту истину. 5 ячменными хлебами и 2 рыбами он накормил 5000 человек. Но о своем служении он говорил: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Луки 4 глава 18 стих. 6. Пятая глава передает нам драматическое исцеление Неемана от проказы и его отношение к словам Елисея. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемана. Нееман был могущественный человек, но страдал от проказы. Он узнал о девочке, пленнице, о пророке в Израиле. Елисей сказал его послам: «Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Нееман послушал и поступил, как пророк повелел ему. И пошел он, и окунулся 7 раз в Иордане, по слову человека Божия. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. 5 глава, 14 стих. Нееман засвидетельствовал пред Елисеем: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, кроме только в Израиле». 4 глава, 15 стих. Когда исцеленный полководец хотел вознаградить пророка, то Елисей отклонил это. Почему? Совершенное дело силою Божию не должно быть средством для обогащения пророка. Но слуге Елисея не понравилось то, что пророк не принял подарков. Тайно он захотел получить дар для себя. Когда Гиезий вернулся домой, Елисей открыл его жадность, говоря. И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек, тот с колесницы своей?» 5 глава, 26 стих. Сразу же слуга сделался прокаженным. Ужасная болезнь Неемана, от которой он получил исцеление, по слову Елисея, пала на Гиезию. Аминь.